чужая боль. Студент-медик Алексей Ваганов ожидал прибытия электропоезда, ежеминутно поглядывал на часы, садился на скамейку, затем вскакивал, нервно прохаживался вдоль перрона, затем опять садился. Своим томлением он невольно притягивал к себе внимание прохожих. Алексея нельзя было назвать красавцем, но в эти минуты он был прекрасен, благодаря той редкой выразительности и непосредственности, которые бывают у людей от ожидания счастья или, наоборот, от полной безнадежности, и которые придают лицу одухотворенность и неповторимость. Он уже 3 года был безнадежно влюблен в студентку из параллельной группы Зою Белонежскую. Однажды, весной, на занятиях по микробиологии, он залюбовался ее красотой и не заметил, как пропал в пучине ее бездонных глаз. И уже все остальное, что не было связано с этим демоническим взглядом, казалось ему лишним и ненужным. Действительно, Зою можно было назвать первой красавицей на курсе. Она нравилась многим студентам. Алексей 3 года встречался с Зоей, закрывая глаза на ее популярность. Но последнее время отношения между ними испортились. Их встречи становились все более редкими и прохладными. Говорят, Зою видели в обществе преподавателя кафедры, прозванного за любовь к студенткам самцом. Объявили о прибытии электропоезда. Алексей вздрогнул. Страх предстоящей неудачи на мгновение лишил его сил. Словно приговоренный, он лихорадочно высматривал среди толпы знакомую фигуру, заранее обдумывая самые убедительные и ласковые слова. Наконец на перроне показалась она. Алексей не видел Зою уже 2 месяца и в первый момент даже не узнал. Новое голубое платье, облегающее ее стройную фигуру, еще более подчеркивало красивую спину и грудь. Густые волосы были окрашены в рыжий цвет и уложены на затылке в большой пучок, открывая маленькие красивые уши. Даже ее огромные карие глаза стали более холодными и высокомерными. Зоя порывисто прошла мимо Алексея, стараясь не смотреть на него. У Алексея потемнело в глазах. Его навязчивость, видно, раздражала Зою. Она с досадой остановилась и через силу улыбнулась. «Это ты, Алексей?» — сквозь зубы процедила она. «Извини, что сразу не узнала. Как твои дела?» Она заговорила таким равнодушным голосом, как будто не догадывалась или не желала догадываться, зачем он сюда пришел. Алексей умоляюще посмотрел на нее. «Нам надо серьезно с тобой поговорить, Зоя», — чужим голосом проговорил он. Сейчас как никогда он казался Зое жалким, беспомощным, и даже его голос представлялся ей плаксивым. Она зло улыбнулась. «Не надо, Алеша, не надо», — с нарастающим раздражением произнесла она. Алексей попытался схватить ее за руку, она резко вырвалась и быстро исчезла в толпе. Словно оглушенный, Алексей брел по вокзалу. Постепенно растерянность переросла в острую душевную боль, будто у него в груди был огромный комок нервов. Одиночество вдруг резко охватило Алексея. Он ясно увидел огромную пропасть между собой и Зоей. Ему казалось, что весь мир наполнен дыханием лета и любви, что все вокруг существует только для любви, для их любви. Но Зоя ничего этого не ощущала и не понимала. Все эти цветы, деревья, небо жили своей жизнью, не осознавая собственной красоты, и были совершенно равнодушны к ощущениям и страданиям Алексея. Машинально, сам не зная для чего, Алексей зашел в пивную. В баре было темно, сильно пахло табаком и кислым пивом. Алексей подошел к стойке и залпом выпил бокал пива. С непривычки закружилась голова. Ему вдруг стало невыразимо жаль себя. Он с ожесточением смотрел на красные небритые лица, отупевшие от беспробудного пьянства. Весь мир ему вдруг показался серым и ужасным. Неожиданно его окликнули. Из-за ближайшего столика встал здоровенный детина и расставил для объятий руки. Алексей узнал своего бывшего сокурсника Вадима Шлыка, исключенного из института за неуспеваемость. Поговаривали, что он давно нигде не работает и водится с сомнительными компаниями. «Алешка, ты?» — воскликнул он. «Ну, брат, не ожидал тебя тут увидеть. Ты же не пил раньше, старина!» Он обнял Алексея за плечи и усадил за свой столик. «Выпьем за встречу!» — предложил он, вытаскивая из-под полы бутылку водки. Они встали и, как раньше это делали на студенческой пирушке, выпили на брудершафт. Вадим тяжело вздохнул. От выпитого его сильно развезло, глаза заблестели. Он уткнулся в плечо Алексея и неожиданно заплакал от избытка чувств и водки. «Ты думаешь, я не знаю, старик, какого черта ты здесь потерялся? Эх, дурачок ты, Алексей, дурачок! Я ведь все видел. Брось ее! Брось ее! Забудь!» Он нагнулся к самому уху Алексея. «Ты вот что, дружище, выкинь ее из головы и айда ко мне на хату. У меня есть две крали на примете». Алексей залпом допил водку и встал из-за стола. «Ну что же, может быть, это и к лучшему. На хату так на хату. Сейчас мне все едино. Краля или черт в юбке». Пошатываясь, друзья вышли из пивной. Было уже темно. Шлык жил в старом привокзальном квартале города. Пройдя площадь, они свернули в узкий переулок со странным названием «Ломаный». Многоэтажные дома сменились низкими одноэтажными с почерневшими от времени стенами и мрачными окнами, прикрытыми решетками и тяжелыми ставнями. Неожиданно до их слуха донеслась грубая площадная брань, возня и гулкие удары по телу, раздававшиеся где-то впереди. Было видно, как в конце переулка мелькали неясные человеческие силуэты. Похоже, кого-то избивали. Когда они подошли ближе, две мужские фигуры отделились от темноты и поспешно скрылись за поворотом, оставив на тротуаре сидевшего на корточках здоровенного парня. Скорчившись от боли, он поддерживал безжизненно свисавшую руку. Приятели помогли ему подняться на ноги, выйти из темноты. При свете фонаря обозначились мрачная квадратная физиономия с мутными глазами. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, какая-то болезненность и чрезмерная усталость сквозили в его неподвижном, маскообразном лице. К счастью, парень жил совсем рядом и настойчиво указывал на зияющие, как пасть, черные ворота. Недолго думая, Алексей поднырнул под его левую руку, и троица медленно вошла в узкий темный двор. Позвонили в квартиру. За дверью раздались чьи-то торопливые шаги. Было видно, как потемнел глазок, затем щелкнул замок, и в просвете показалась огромная блестящая лысина и маленькие водянистые глазки. «Это ты, Валет?» — раздался густой низкий голос. Вместо ответа парень глухо застонал, обнаружив на скривившемся лице невыразимое страдание. Наконец дверь открылась, и на пороге появился хозяин. Свет хорошо освещал его огромный облысевший лоб, круто свисавший над глубоко посаженными глазами, и скошенный подбородок. Желто-серая, вся в рытвинах кожа на щеках была усыпана огромными темно-бурыми прыщами. При этом она блестела, словно смазанная салом. Все это придавало лицу неопрятный, поношенный вид. Лысый вороватым взглядом оглянулся по сторонам и пропустил приятелей в квартиру. В глаза бросился беспорядок. Грязный и стоптанный пол был усеян пеплом и окурками. Прихожая, поражавшая глаз голыми ржавыми стенами и полным отсутствием какой-либо мебели, была пропитана затхлым запахом сырости и несвежего белья. Вошли в небольшую комнату, почти полностью занятую старым диваном и двумя железными кроватями. В углу металась, как в лихорадке, девушка лет 16, необычайно худая, без кровинки в лице, с растрепанными прилипшими к лбу волосами. Она беззвучно шевелила губами, словно умирала. Однако по поведению жильцов чувствовалось полное безразличие к ее состоянию. что в свою очередь производило тягостное впечатление. Валета уложили на стол. Алексей лег рядом с ним, крепко схватил его за руку и пяткой нежно надавил на головку плечевой кости. Она медленно поддалась вперед и после слабого щелчка вправилась в сустав. Все облегченно вздохнули. Валет недоверчиво пощупал плечо, все еще не веря в такое легкое исцеление. В это время девушка тихо застонала, ее несколько раз вырвало. Алексей подошел ближе к девушке, взял ее за запястье. Его взгляд невольно скользнул по всей руке. По ходу вен виднелись рубцы от инъекций. «Шахты!» — промелькнуло в сознании Алексея. Краем глаза он увидел на столе закопченную кастрюльку, в которой было налито какое-то бурое варево, от которого исходил незнакомый ему специфический запах. Тут же лежали 2 10-кубовых шприца, несколько игл капилляров. От волнения Алексея бросило в жар, словно он случайно вторгся в страшный, чуждый ему мир. Все вдруг стало понятным. И странная болезнь этой девочки, и неестественный блеск глаз у парней, и эта ужасная квартира, в которой ему уже чудился запах смерти. Минуту Алексей стоял, словно оглушенный. «Что с вами, молодой человек?» — окликнул его лысый. Алексей с трудом овладел собой и повернулся к нему. «Что с вами?» — повторил лысый, озабоченно разглядывая его лицо. «Со мной ничего», — с трудом ответил Алексей. «А вот у девочки крайне тяжелое состояние». «Вы находите?» — воскликнул лысый, прикидываясь изумленным. «Да, да, я нахожу», — раздраженно ответил Алексей. «Все это для нее может плохо кончиться. Вы понимаете, что она может впасть в кому?» Лысый слегка побледнел. В его бесцветных глазах загорелись злые огоньки. В это время Вадим интуитивно почувствовал надвигающуюся опасность и несколько раз дернул Алексея за рукав. «Пойдем домой, Алексей», — тихо сказал он. «Тут и без нас разберутся. И скорую вызовут, если надо». «Правильно я говорю?» — он значительно посмотрел на Лысого. «Совершенно верно», — согласился Лысый. «Мне кажется, ваш друг слегка преувеличивает. Хотя я понимаю, профессиональный долг превыше всего. Все это похвально, молодые люди. Но в данном случае девчонка просто пьяна и не позже, чем завтра утром, будет совершенно здорова. Так что вы можете с чистой совестью идти домой». «И вы еще смеете говорить о совести?» — возмущенно произнес Алексей, не обращая внимания на настойчивое одергивание Вадима. «Брось, Вадим! Все равно скажу этим негодяям, что если они сейчас же не вызовут скорую, то это сделаю я!» Лысый побагровел. На его насупленном лбу грозно прорезались 2 крупные багровые вены. «Я не люблю, молодой человек, когда меня берут за горло!» — зло прорычал он. «Вы подлец!» — воскликнул Алексей. Внезапно его отбросило назад, и он с грохотом рухнул на спину. Лысый нанес ему короткий боксерский удар в подбородок. Наблюдавший эту картину Вадим схватился за табуретку и тут же отскочил, увидев в руке Валета нож. Неожиданный страх сковал его. Он был уже не в силах что-либо предпринять и стоял так, словно навсегда потерял способность двигаться. А в это время Алексею связали руки и усадили на диван. Мрачная фигура Лысого нависала над ним. В его равнодушных глазах Алексей прочитал сосредоточенность на самом себе, на своих страданиях, которые присущи людям обреченным и крайне одиноким. Лысый на миг задумался. Он всегда умел отыскивать в душах людей их слабости, но глаза Алексея смотрели враждебно и на редкость спокойно, зарождая в душе Лысого неприятное беспокойство. Словно очнувшись от мучивших мыслей, он вспомнил о Вадиме и подошел ближе к нему, вытаскивая из заднего кармана складной нож. «Что же мне с вами делать? Хлопцы вы молодые, интересные. Боюсь только, заложите вы нас, друзья мои, в самой ближайшей конторе». Что-то жалкое, трусливое появилось на лице Вадима. Он судорожно повел трясущимися плечами, глотая от сильного волнения воздух. «Конечно, конечно, то есть нет, наоборот!» — бессвязно бормотал он, одаривая Лысого ласково преданным взглядом. «Я вам обещаю, даю слово, и в мыслях нет!» Вадим говорил торопливо, словно боясь опоздать, чувствуя на себе ледяной холод стали. «Зачем доходить до крайности? Мы можем всегда договориться. Ради бога, что надо, скажите!» Лицо Лысого исказило мерзкая улыбка, и он стал дико хохотать. «Хорошо», — наконец сказал он. «Только не дрожи так. Я тебе верю». Он на мгновение замолчал. «Но вот что делать с твоим приятелем, ума не приложу». Вадим немного успокоился и подошел к Алексею, пытаясь говорить с ним как можно увереннее. «Брось артачиться, Алексей! Ничего ты все равно не докажешь. Девчонка сама избрала себе такую судьбу. Дай им слово, и они нас отпустят». Алексей удивленно посмотрел на Вадима, затем отвернулся, не желая вступать в разговор. В комнате воцарилась тягостная тишина. «Вот видите, Вадим», — нарушил молчание Лысый, — «ничего не получается. Ваш товарищ на редкость твердый человек». «Что же делать?» — в отчаянии спросил Вадим. «Да, собственно, пустяк. Пару кубиков снотворного. Мы сделаем свои дела и отпустим вашего друга». Он протянул Вадиму небольшой пятикубовый шприц. «Нет, нет, нет, только не это!» — взвизгнул Вадим и попятился к двери. Валет в два прыжка догнал его и сильно ударил ногой в живот. Вадим, как подкошенный, упал на пол. Лысый поднял его и подставил к горлу нож. «Бежать, падла, вздумал!» — зло прохрипел он. Вадим побелел и упал на колени. «То-то!» — прошипел Лысый и указал ему глазами на стол. Вадим встал и дрожащей рукой схватил шприц. На мгновение он застыл, осознавая весь ужас происходящего. Наконец, преодолев себя, направился к Алексею, который уже лежал, связанный на диване. «Не волнуйся, Алексей, это только снотворное. Так надо, понимаешь?» — шептал он. «Потом тебя отпустят». «Уйди, Иуда!» — Алексей плюнул ему в лицо. Вадим зло сжал губы и схватил его левое предплечье. Алексей почувствовал, как игла легко вошла в вену и в этот момент испытал легкое оглушение, словно получил изнутри мягкий удар в голову. В глазах резко потемнело, только впереди появились светящиеся точки. Все поплыло, сознание проваливалось в какую-то бездну. Неожиданно он вздрогнул от резкой кинжальной боли в груди. Мир опрокинулся, завертелся, понесся куда-то вниз, в черную мглу. «А студент-то наш, кажется, хвоста заломил», — испуганно промычал Валет, в ужасе ощупывая ледяные руки Алексея. «Ты что, черт гундявый!» — зло проговорил Лысый. Он подошел к Алексею и начал сильно трясти его безжизненное тело. «Точно! Готов!» От волнения он провел рукой по лбу. «Ты что ему дал? Ширки немного. Из кастрюльки». «Идиот, ты же ему сердце посадил!» Лысый зло посмотрел на Валета. «Черт, на мокруху раскрутились!» С досадой сплюнул он. «Зря только его дружка отпустил. Он нас на первом допросе заложит. Уходить надо. А Сонька как же? Ведь помрет она!» «Ты что, Валет, из-за нее магаданить собираешься? Из-за кого? Из-за девки? Брось, ей все равно одна дорога». Через час в квартире никого не было. В тропях забыли закрыть дверь. Казалось, вместе с ветром по квартире гуляла сама смерть. Лишь только частое прерывистое дыхание девочки напоминало еще о слабых отголосках не сдавшейся жизни. Прошло еще несколько часов. Алексей почувствовал резкую головную боль, вокруг которой сосредоточилось все сознание. Боль разрасталась все больше и больше, наливая собой словно свинцом все тело, лишая его способности двигаться. Алексея затошнило, и он открыл глаза. «Жив!» — пронеслось в голове. Он попытался встать и застонал от боли в руках, затекших от тугой веревки. Все плыло перед глазами. Неприятные рвотные позывы подкатывались к горлу. Его вырвало. Кое-как добравшись до окна, он с силой надавил плечом на стекло, раздался треск, и в комнату ворвался свежий воздух. В это время послышался приглушенный стон. Алексей вспомнил о девочке и стал пилить веревку о стекло, сильно изрезать руки. Освободившись, он завернул девушку в одеяло и двинулся к выходу. Неожиданно хлопнула наружная дверь. Ему стало обидно вот так умереть, когда спасение было рядом. Он напряженно вслушивался в каждый подозрительный шорох. Раздался еще один хлопок, затем второй, словно кто-то открывал и закрывал двери. Неожиданно догадка промелькнула в его сознании. Собрав все свои силы, он решительно направился навстречу судьбе. В прихожей никого не было. Настежь распахнутые двери громко хлопали, раскачиваемые порывами ветра. Алексей вышел на улицу, прижимая к себе слабое, трясущееся тело.